Однажды я сидел в театре и, с нетерпением ожидая конца, зевал без цели по сторонам, как вдруг входит в одну ложу человек, которого лицо поразило меня. Черты знакомые, всматриваюсь, это Н. Он пустился в длинный разговор с одной дамой, и я долго понапрасну старался привлечь его внимание. Однако ж он увидел меня, сошел в кресло. С каким любопытством, с каким удовольствием бросился я к нему. Он приметно обрадовался мне, но это была радость степенная, радость человека возмужалого. Разумеется, я предложил ему кучу вопросов, на которые он отвечал отрывисто, что 3 дня как переехал совсем в Москву, что в деревне жить невозможно, одни соседи замучат. Я расспрашивал о жене, но он не очень распространялся о ней. Можно судить о моем удивлении. Мы условились, чтобы я у него обедал на другой день, и разошлись. Он поспешил в ту же ложу любезничать с известной красавицей. В его походке я заметил перемену. Он хромал немного. Опять явился я в этом доме, который некогда заставил меня размечтаться о семейной жизни, о милой жене, о согласии 2 сердец. Опять вошел в этот храм, который некогда освещался яркими лучами радости, где каждый звук, долетавший до моего слуха, был отголоском очаровательной любви. Я нашел все по-прежнему. Те же ковры, те же цветы, ту же бронзу, по-прежнему хозяйка встретила меня. Но лучшая роза потеряла уже весеннюю свежесть. Уныло смотрела она. Ее шаги были медленны, алые щеки побледнели. Поднялся занавес, и 2 супруга разыграли передо мной 2-е действие судьбы своей. Тут я не видал более равенства между ними. Они разучились уже угадывать друг у друга мысли, предупреждать желания. Тут в каждом слове, в каждом взгляде муж напоминал, что он глава жены. Неисцелимое равнодушие к ней проглядывало во всех его поступках, во всех мелочах, и я убедился, что нет в природе мускуса, который продолжил бы жизнь умирающей любви. Нет зажигательных стекол, которые снова запалили бы охладевшее сердце мужа. В обхождении с женою Н. свято хранил наружные условия светского воспитания, но в каком нравственном унижении держал ее? Что бы ни сказала она, он возражал на все. Его возражения были учтивы, но под этой учтивостью скрывалась почти всегда язвительная насмешка. Хотела ли жена сделать новое платье, поехать на вечер? Муж не противился, но с удивительным красноречием нападал на женскую суетность, на женское неблагоразумие. Вмешивалась ли жена в разговор, он пускался в рассуждения о приличиях, об уме и вежливо, но немилосердно доказывал, что женщинам неприлично говорить, что они не умеют порядочно говорить ни о чем. Как часто она отшучивалась от его нападений, желая, по-видимому, уверить меня, что все это не от сердца, что он тот же и любит ее по-прежнему. Признак слабого, думал я, когда он борется с сильным. Словом, внимание, нежность и все добродетели, приличные ее полу, не могли уже воротить прошедшего. Такая разительная перемена, хотя я видел в ней естественный ход страстной любви, возбудила все мое любопытство. Чем более я сближался с Н, тем откровеннее он становился со мною, однако ж в наших беседах никогда не касался жены, как будто она не существовала. Он хромал, и когда я спросил «отчего», то получил в ответ «пуля» и только. Много времени прошло с его приезда в Москву, как однажды мы заговорили с ним наедине до глубокой ночи. Речь зашла о прекрасном поле. Он воспламенился, что бывало редко. Слова полились рекою с его языка, и на лице изобразилось негодование. Я еще вижу его горькую улыбку, когда он сказал мне: «Только малодушный и неопытный может ожидать истинного счастья от женщины. Женщина должна быть минутной забавой. Кто же смотрит на нее другими глазами, кто полагает найти в ней какое-то существо чистое и возвышенное, тот жалко ошибается. Она так слабо сотворена, что у нее не достанет силы прожить целый век с одним чувством, с одной целью».